цинготные на 2 недели. Цинготные в сангородке круглица исключительно хорошие. 200 грамм брюквы, сдобренной постным маслом. Вернемся к хлеборезу. Утром я получаю на всю бригаду одинаковые пайки по 200 грамм и талоны на питание. После полуденной поверки в 5 часов я получаю малые пайки по 300 грамм, а для моих 8 работников по 350 грамм большие пайки. Получив хлеб и расписавшись, я несу свой ящик в сушилку. Есть лагпункты, где ходить с хлебом опасно. Бригадира сопровождает охрана из членов его бригады. Но у нас на круглице все культурно и прилично. Я иду один, и по дороге, завидев меня, выходят из всех бараков мои хроники. Когда я подхожу к сушилке, за мной тянется длинный хвост хроников. Начинается раздача хлеба. Тут тоже своя техника. Прежде всего, следует так поставить ящик с хлебом, чтобы получающие не видели его, не лезли руками и не тыкали пальцами. «Этой пайки не хочу, та лучше, иначе споров не оберешься». Заключенные, как дети, ссорятся из-за паек. 2-килограммовые бруски хлеба режутся хлеборезом на 10 паек по 200 грамм. 2 из них — горбушки. Горбушки считаются самыми лакомыми и выгодными. И каждый ЗК требует для себя горбушку. Надо каждый день так распределять горбушки, чтобы никого не обидеть. Есть еще разница между пайкой целой и сложенной из кусочков. Одни пайки бывают со срезанными углами, другие — с приколками. Крошечный довесок хлеба приколот деревянной палочкой к пайке. Иногда, чтобы выровнять вес, нужны 2-3 приколки. В 700 пайках, нарезанных хлеборезом, содержится как прикол целое полено. Получив пайку, ЗК подозрительно вертит ее в руке. Не снять ли довесок? Иногда в хлебе дырка. Значит, была приколка, которая упала или кем-то украдена. Редко какая раздача обходится без горячего протеста. Разве это 200 грамм? Разве это 300 грамм? Иногда обиженный ЗК заставляет бригадира сходить с ним в хлеборезку, проверить вес. Поэтому бригадир хорошо сделает, если внимательно пересмотрит получаемые пайки. И если есть малейшее сомнение, на месте потребует перевесить. Иногда таким образом удается своевременно обнаружить недохватку в 10 или 20 грамм. Какой же расчет бригадиру в такой жалкой бригаде, как хроники, тратить даром свое время? Другое дело рабочая бригада. Там бригадир, не работая, пишет себе проценты, стахановский котел. А из-за чего хлопочет бригадир хроников? Я этого не понимал, пока сам не занялся бригадирством. Секрет выяснился очень скоро. Хлеборез, парень здоровый, но не ученый, регулярно ошибался в выдаче паек. Наш Сеня путал постоянно. Зато я твердо знал счет паек. Если хлеборез не додавал, я подымал крик. Если он ошибался в мою пользу, то есть передавал лишнее, я без дальних слов забирал ящик и уходил поскорей. На мое счастье, хлеборез Сеня ошибался преимущественно в мою пользу. В один незабвенный майский день он выдал мне вместо 21 28 паек по 200 грамм. По раздаче всех паек у меня осталось в ящике 7 раз по 200 грамм, кило и 400 грамм хлеба. Я был так благоразумен, что съел их не сразу, а в 2 приема. В тот день я был сыт до того, что уступил свой полдник Густаву. Он не привык к такой щедрости с моей стороны. Видел, что я чем-то объелся, но не мог понять, чем и откуда. Было очевидно, что Сеня не мне одному передавал хлеб. В Круглице была бригад 15. Как же у него сходился вечером счет? Это мне дало представление о размерах краж в хлеборезке. Там всегда был лишний хлеб. И не только там. В особенности грандиозно крала пекарня. Там ставились ведра с водой под тесто, чтобы оно разбухло от влаги. Крали на проценте влажности и на припеке. Никакой контроль и анализ хлеба не помогал. Контроль качества выпечки производили те же голодные ЗК. Некому было контролировать контролеров. В то лето я съел много лишнего хлеба. Всегда что-нибудь случалось. То ошибался хлеборез, то протабельщик забывал в срок снять со снабжения хроника, положенного в больницу или усланного в этап. Таким образом, я питался насчет беспорядка и несовершенства лагерного механизма. Все мы были в лагере опутаны сетью и беспрерывно искали в ней какую-нибудь лазейку. Мы жили, как человек, запертый в корзине, за счет того воздуха, который пропускают стенки. Я уяснил диалектику советской легальности, которая не только в лагерном, но и во всесоветском масштабе противостоит мелкая мышиная нелегальность частного существования. Для того, чтобы люди могли выжить, беспощадная эксплуатация человека государством беспрерывно уравнивается столь же беспощадным и повальным расхищением государственных ресурсов всюду, где представляется малейшая возможность, в согласии с ленинской формулой «грабь награблена». В системе монопольного государственного хозяйства, где не действует автоматически регулятор конкуренции, коррупция неизбежна. Считалось само собой понятным, что лагерник без церемонии съедает каждый кусок хлеба, который государство по ошибке ему передало. Надо смотреть при выдаче. Но если случилась ошибка, поздно уже требовать. Понятно, что хлеб уже съеден. Виноват тот, кто ошибся при выдаче. И он молчит. Смешно требовать от хлебореза сени, который сам ест хлеб без счета, чтобы у него сердце болело за социалистическую собственность. Для охраны государственных интересов существует прокуратура, НКВД и органы контроля. В системе, обрекающей миллионы массы на беспрекословное повиновение и недоедание, нет возможности положить конец универсальным злоупотреблениям. Для этого есть только один путь – перестать мерить хлеб на граммы, а население лагерей – на миллионы. Получив хлеб, хроники не расходились. Они садились под дверью сушилки и терпеливо ждали, пока их позовут на завтрак. Очередь хроников была после рабочих бригад. Летом 44-го года в Круглице уже функционировала столовка. Индивидуальных выдач не было, питались побригадно. Когда я приводил свое воинство к столовке, там еще было полно. Мы кучей стояли у входа и ждали, пока нас позовут. Помещение было то самое, где вечером происходили киносеансы. Мы располагались у стены, за 6-7 столиками, по 4 при одном столике. Бригадир рассаживал, считал своих людей, посылал за опоздавшими. Столовка сообщалась с кухней. Туда вела дверь и 2 окошка для выдачи в стене. Когда уже все были в сборе, бригадир становился при окошке в кухню, и начиналась выдача. Официантки, то есть работавшие на кухне женщины, клали деревянные ложки, ставили в глиняных мисках суп 0,5 литра, потом по 200 грамм жидкой кашицы. В четверть часа все было кончено. Люди выходили, а некоторые оставались на месте. Чего ждали остающиеся? Хроники не были последни к завтраку. После них еще завтракали придурки, люди конторские, начинавшие работу в 9. Некоторые из них, вроде продкоптера или зав пекарни, были сыты и брезговали лагерной баландой. После них оставались остатки в мисках. Женщины из портняжной, прачечной и конторы часто ели только кашу и оставляли суп нетронутым. Под конец садились завтракать работницы кухни. Эти завтракали только для виду. Они брали себе полные миски баланды, пробовали несколько ложек, и потом отдавали кому-нибудь из тех, кто сидел у стены и смотрел на них упорно и тоскливо. Обыкновенно каждый из ожидавших имел кого-нибудь, кто отдавал свой суп именно ему. Этих ожидающих попрошаек беспрестанно гнали из столовой с пинками и руганью. Но избавиться от них было невозможно. Их выгоняли, они через 5 минут возвращались, прокрадывались мимо дневального и садились опять в уголку. Доходяга, окинув глазом столовку, сразу соображал, возле кого сесть, где есть шанс поживиться. Особенно выгодно было сидеть возле Гошки, заведующего изолятором. Одна из подававших женщин была влюблена в Гошку. Он садился с небрежной грацией. Казацкий чуб вился над его смуглым лицом. Женщина оставила ему с покорной преданностью полную миску и сама присаживалась, чтобы посмотреть, как он ест. А он не смотрел ни на нее, ни на миску. Брал ложки две и оглядывался, кому бы отдать. И все тогда принимали необыкновенно достойный вид и старались смотреть в сторону, потому что Гошка не любил попрошаек и никогда не давал тому, кто смотрел на него умоляюще. Когда моя бригада кончала завтрак и расходилась, наступала моя очередь. Я не ел за столом и получал в котелок двойную бригадирскую порцию супу. Нет такого закона, чтобы давать бригадирам 2 черпака супа вместо одного. Но в Круглице такой обычай существовал с ведома и согласия начальства. 2 раза в день – утром и вечером я получал добавку. После завтрака я садился с Коберштейном демонстративно у дверей сушилки. Груда еловых ветвей лежала пред нами, и у ног большой ящик. Это было нужно, потому что в качестве бригадира я регулярно выписывал себе и Густаву за щипание хвои рабочую пайку, то есть лишних 50 грамм хлеба, которых мы не зарабатывали своей работой в сушилке. Это была фикция. Хвайвар ежедневно расписывался в получении хвои от 3-4 человек, а фактически работал 1-2. А иногда и вовсе не было желающих. В 5 часов я получал у нарядчика бланк рабочих сведений и заполнял его, отмечая те хроников, которым полагались лишние 50 грамм. Одних проводили через ЩОС, других через коменданта или еще иначе. Это была сложная процедура. Чтобы оформить хвоищипателей, я должен был получить квитанцию хвайвара, а на квитанции — резолюцию Гордеевой или старшего бухгалтера ЧОСа. Если же Гордеева вечером не приходила в ЧОС, а лысый армянин-бухгалтер капризничал и не подписывал мне бумажки, то одна квитанция хвайвара не имела силы, и мы за этот день не получали добавки хлеба. На второй день я шел к Гордеевой требовать записку на недополученные 50 грамм. И хотя нам их вообще не следовало, потому что никто хвой не щипал, но если посчитать часы, когда я дежурил в ЧОСе, ругался с бухгалтером, объяснялся с Гордеевой и искал на кухне хвайвара, то выйдет, что эти 50 грамм хлеба стоили гору времени, энергии и нервов. На бумаге все выглядело гладко. 1 ЗК, 2 кило хвои, 50 грамм хлеба.